Едва эльфы миновали проходную, как капитана лорда Аптелемнара настигло требование немедленно явиться на внеочередное собрание. Его нелюбовь к ДПД и прочей бесполезной болтологии была общеизвестна, а потому хитрый Итхан умудрялся каждый раз подловить строптивого следователя в самый неожиданный момент. На этот раз орк самолично засел в засаде возле доски объявлений и, как только увидел Эрина, заорал на все управление. «Сейчас же дуй на собрание, одного тебя ждем!» «Я жрать хочу!» — огрызнулся эльф. «Обойдешься! Снимай пальто и иди в актовый зал!» «Фуражку надеть?» — ядовито поинтересовался следователь. «Колпак шутовской, псих ушастый!» Имея время и желание, они могли часами переругиваться между собой в подобном духе, к полному взаимному удовольствию. И все же Эрин успел заскочить к себе в кабинет, переодеться, прихватить плоскую флягу с черной чайкой и бросить на стол телефон. Как выяснилось, ждали только Аптелемнара, и в отличие от остальных ДПД, сегодняшнее совещание имело и смысл, и реальную цель. Итхан Нахырович хотел скоординировать все отделы НЧЧК на тот случай, если понадобится брать Мэйну. Тогда целесообразно будет провести еще и общегородскую облаву на сьючек. Товарищу Абхалдамиру следует заранее подготовить отдельные помещения во внутренней тюрьме, вещал Итхан. Отряд товарища Ушаснах должен быть готов к боевому захвату. «Мы всегда на чеку», — отозвался вальяжно развалившийся в кресле между Эрином и Легатаром Дроу. «Я приказал установить круглосуточную слежку за домом, где Аптелемнар нашел лабораторию. Товарищи Лайджа, я надеюсь, вы предупредили наружку, что хлопать ушами они будут где-нибудь в другом месте». Невозмутимый, как пиндостанский вождь синекожих гоблинов, волоокий и кучерявый полурослик даже не моргнул. Он и без черной чайки умел отключиться от неугодной его разуму действительности. Уж кого-кого, а его подстегивать не надо. Отдел наружного наблюдения никогда и никого не подводил. Совершенно необходимые с точки зрения Итхана ЦУ получили все без исключения, включая заведующую криминалистической лабораторию Юслагюлшаху, внимавшую обожаемому начальнику с немым восторгом. Иринрандиру же достались ЕБЦУ, еще более ценные указания, в полном объеме обрисовавшие круг его обязанностей, среди которых не нашлось места лишь планированию и организации последней битвы добра и зла. Не иначе недостойно оказался капитан Аптелемнар столь высокой чести. Нос не дорос. «Не, ну понятно же», — чуть слышно прошипел Дроу. «Мы же тут все только из ясельной группы. От мамкиных сисек оторвались, и в мокрых ползунках сьючек идем воевать. Сейчас он перейдет к вопросу о бесплатных путевках, и ты дашь мне хлебнуть чайки, ага?» Честно поделившись с товарищами по несчастью добровольными узниками Итханового красноречия и гиперопеки запасами спасительного эликсира, Эрин попытался выбросить из головы все, что не касается поимки Мэйны, в том числе и подозрительную прохладность Нолвенде. Его еще в институте хвалили за склонность к глубокому и многостороннему анализу. Если учесть политическую обстановку, тенденции прироста иномирского населения, а также растущее недовольство среди коренного населения Сивра противоправными наклонностями чужаков, то получалась очень тревожная картинка. Итхан вовсе не дурак. Он точно так же посидел, подумал, выкурил еще пару сигар под какой-нибудь гоблинский эликсир мудрости, а, скорее всего, без всяких стимуляторов, пришел к неутешительному выводу. Рано или поздно должна была найтись такая вот беспринципная и наглая Мэйна, чтобы один раз и навсегда переломить ситуацию с иномирянами. Если они сыплются волшебным расам на голову, как из решета, значит, есть место, мир, где их очень много. Настолько много, что лишние продавливаются через прочные барьеры. А что же будет, если препятствия в одночасье исчезнут? Эрин вздрогнул всем телом и очнулся. Мысль о возможной катастрофе оказалась столь ужасающей, что пересилила черную чайку.